спор с Репниным продолжается. Все, что стремился узнать в эти дни Петр, не далось ему щедрой пригоршни. Это больше походило на то, как возникает мозаика. Разноцветные горы камней окружают художника. Картина рождается от камешка к камешку. Впрочем, то, что родилось сейчас, меньше всего походило на картину. Всего лишь кусок мозаичного пола римского храма. Единственное, что удалось раскопать на месте древнего города. И так картины не было. Возникла лишь ее деталь. Все малые и большие дороги вели к одному человеку. Молодому клерку на Даунинг-стрит Джеймсу Тейлору. Да, тот самый Джеймс Тейлор, который совершенствовался в русском языке под руководством Литвинова, а затем посредничал при освобождении Чечерина из Брикстон-Призн. Однако пути твои, Господи, действительно неисповедимы. Русский народный посол заключен в Брикстон, и посредником между Министерством иностранных дел и послом выступил Тейлор. Подробности, которые узнал Петр, были любопытны. Тейлор хочет посетить Литвинова. Хочет? Или, быть может, уже посетил? Петр решил, что при всех обстоятельствах его встреча оправдана. Петр дал знать об этом Тейлору. Судя по тому, как быстро пришел ответ, не было сомнений, что эта встреча отвечает интересам и англичан. Автомобиль бежит неширокими улочками Вест-Энда. Всесильный копоть перекрасил кирпич, бетон, камень. Дома кажутся серыми. Чем старше, тем темнее. Только двери сохранили свой цвет. Оранжевый, коричневый, ярко-черный. Двери, да, пожалуй, газоны перед ними, глубоко зеленые. Улица вбегает в рощу, каким-то чудом миновав трущобы пригорода. Трущобы оттеснены отсюда на северо-восток. Там сейчас небо густо-бордовое, задымленное, а здесь прямой путь к рощам и лугам, к чистой воде пригородных озер. Деревянный дом у дороги, желтый, точно оструганный, просторный бар, светлый и почти пустой, пол выслан кирпичом, окна в кованом железе, из такого же железа сплетены люстры и бра. Из окна справа видно дерево над прудом, чистый луг, рябы и коровы на лугу. Пейзаж почти деревенский. Молодой человек с неярким городским румянцем идет Петру навстречу. «Здравствуйте, мистер Белодец. Как удались сделки с пенькой?» «Добрый день, мистер Тейлор. Благодарю вас. Все идет как нельзя лучше. Английский флот без доброй русской пеньки рискует оказаться на мели, мистер Белодец. Ему и прежде случалось оказываться на мели, мистер Тейлор, и русская пенька была беспомощна выручить его. Однако канат из русской пеньки — гарантия успеха, мистер Белодец. Садитесь на мель, мистер Тейлор, а мы подумаем, пускать нам в ход наши крепкие канаты или повременить. Сдаюсь, мистер Белодец, у русской пеньки отменный ходатай. Как все иностранцы, мистер Тейлор любит старорусские слова и лепит их напропалую. Отменный ходатай. Впрочем, к чести Тейлора, надо сказать, что он охотно и с видимым увлечением говорит по-русски и весьма преуспел. Однако далась ему эта пенька. Очевидно, признак хорошего тона для мистера Тейлора в том, чтобы не обнаружить камуфляжа, даже тогда, когда он явный. Но легкая ирония допустима. Иронизирует Тейлор, точно хотел сказать, не заблуждайтесь в своей игре, она никого не обманет. «Теперь вижу, мы встречались», — произносит Тейлор. В облике молодого человека что-то старомодное, английское. Его полубаки, небрежно расчесанные, и яркие запонки на манжетах, и рыжий костюм в легкую полоску, будто из того столетия. Странное дело, но человек в 30 лет очень хочет выглядеть 40-летним, хотя понимает,